Чичерин. «Опыты по истории русского права. Москва. 1858 год. Страницы 223-230. Необходимо отметить, что современное ему крепостное право Соловьев называл «пятном, позором, лежавшим на России, исключившим ее из общества европейских цивилизованных народов». Соловьев. Избранные труды. Записки. Москва. 1983 год. Страница 339. Но оценку крепостного права в современной ему России он не переносил в отдаленные времена, последовательно проводя свой принцип историзма, свое абсолютное неприятие модернизации в оценках, перенесение понятий времен новых на старые. В 1858 году в «Русской беседе» появилась статья Погодина, в которой развивались взгляды о бытовом или безуказном закрепощении крестьян. Погодин отрицал существование указа 1592-93 годов или какого-либо другого государственного закона о прикреплении крестьян. Среди обстоятельств, приведших к установлению в России крепостного права, он на первое место выдвигал народный характер, кроткий, смирный и терпеливый до крайностей. Погодин. Должно ли считать Бориса Годунова основателем крепостного права? «Русская беседа», книга 4, часть 1, Москва, 1858 год, страница 120. Политический смысл этой концепции заключался в исторической реабилитации крепостного права и в попытке снять с самодержавия ответственность за участие в установлении его в России. Соловьев не поддержал концепции Погодина, созданной в угоду политическому моменту и слабо аргументированной источниками. Ему претило также откровенное раболепствование Погодина перед самодержавием. Взгляды о безуказном закрепощении крестьян были энергично развиты в 80-х годах XIX века Ключевским, по мнению которого закрепощение крестьян совершилось без прямого вмешательства государства на основе роста задолженности крестьян и распространения на них правового положения, в котором издавна находились кабальные холопы. Ключевский. Происхождение крепостного права в России. Ключевский. Сочинение, том 7, Москва. 1959 год, страницы 238-317. Принципиально новый подход к вопросу о возникновении крепостного права в России был осуществлен в советской историографии. В трудах советских историков, среди которых особенно большое значение для изучения проблемы имеют фундаментальные исследования Грекова, были выявлены глубокие социально-экономические причины усиления закрепощения в XVI веке. Показано, что юридическое оформление в общегосударственном масштабе крепостного права в конце XVI века в России было лишь этапом в длительном и сложном процессе закрепощения крестьян. И хотя полная картина развития законодательства по крестьянскому вопросу в конце XVI века еще не вполне ясна, многие вопросы, в том числе и о существовании указа 1592 года, остаются спорными. Не приходится сомневаться, что закрепощение крестьян совершилось при активном участии государства, которое не только выражало интересы феодалов, но и преследовало свои цели. Греков. Главнейшие этапы в истории крепостного права в России. Москва. Ленинград. 1940 год. Он же «Крестьяне на Руси с древнейших времен до 17 века». Книга 2. Москва. 1954 год. Корецкий. «Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во второй половине XVI века». Москва. 1970 год. Скрынников. «Россия накануне смутного времени». Москва. 1981 год. Крестьянская война начала XVII века и борьба русского народа с польско-шведской интервенцией. Бурные и сложные события начала XVII века, крестьянская война, иностранная интервенция, ожесточенная борьба внутри господствующего класса за власть, объединены у Соловьева под общим термином «смута», принятым в дворянской и буржуазной историографии. В общей исторической концепции Соловьева, в основу которой положена идея о развитии государственного начала, смута занимает особое место. Она представляется реакцией всех антигосударственных сил и элементов на успешный процесс государственной централизации, завершившийся во второй половине XVI века. В царствование Ивана IV государственное начало окончательно восторжествовало над родовыми отношениями. Стараниями грозного царя была обуздана своевольная боярская аристократия. Россия перешла в наступление на Азию. Главной государственной потребностью стала потребность просвещения, сближения с народами Западной Европы. У Грозного появляется мысль о необходимости утверждения на берегах Балтики для беспрепятственного сообщения с Западной Европою, для беспрепятственного принятия от нее плодов гражданственности, для принятия науки, этого могущества, которого именно недоставало московскому государству, по-видимому, как могущественному. В этот момент, когда Россия готовилась вступить в семью европейских народов, династия Рюриковичей, совершив свою историческую миссию по собиранию русской земли, сходит со сцены. Наступает полоса страшных смут, грозивших юному государству разрушением. Но юное государство выдержало натиск анархии. Государственный порядок, наряд, восстанавливается. Начинается подготовка петровских реформ.